Глава 64. Лера. И снова церемония. Снова заезженные фразы ведущего о вечной любви, вызывающие лишь тошноту. А внутри я ломаюсь, рассыпаюсь на мелкие кусочки. Чувство безысходности поглощает меня. Одинокая слеза скатывается по щеке. Пускай остальные думают, что это от счастья. Где-то вдалеке приближается вой сирен, давая малюсенькую надежду, но я уже не верю. Не верю, что это может быть моим спасением. Валерия, вновь повторяю свой вопрос. Согласны ли вы выйти замуж за Марка, быть с ним в горе и радости? Но дальнейших слов я уже будто не слышу. Мой взгляд устремляется на вход в территорию загородного комплекса. «Валерия, мы ждем ваш ответ!» — настойчиво повторяет парень. «Подождите!» — с надеждой, смотря на остановившиеся полицейские машины, роняю я. «Да что опять?» — раздражительно выплевывает Марк, силой толкая меня в плечо. Но когда я вижу приближающихся сотрудников полиции, на лице расплывается счастливая улыбка. «Это еще что такое?» — нервно протягивает Марк. На лбу появляется испарина, взгляд испуганно мечется в пространстве, а затем останавливается на мне. И вот теперь уже я ухмыляюсь, победно ухмыляюсь. «Орлов, Марк Николаевич!» — окликает его седовласый, мужчина в погонах, протягивая удостоверение. «Вы обвиняетесь в двойном убийстве. Просьба пройти с нами». «Что за... какого черта происходит? Я ни в чем не виноват!» Среди гостей проносятся возмущенные возгласы. Любовь Васильевна и вовсе вскакивает с места и с ошарашенными глазами несется к нам. «Марк, мой мальчик, что им нужно от тебя?» — испуганно спрашивает, хватаясь за сердце. И в этот момент мне становится по-человечески жаль эту женщину. Она не знает, кем вырос ее сын. «Марк Николаевич, если вы будете сопротивляться, нам придется применить силу», строго заключает полицейский. «Я ни в чем не виноват, это какая-то ошибка!» С возмущением истерит Марк. Я все вспомнила. Смотря ему в глаза, уверенно произношу. «Ах ты ж!» — шипит Марк, смотря на меня уничтожающим взглядом. «Надо было тебя тогда прикончить вместе с твоим отцом!» От последних слов все гости синхронно ухают. Любовь Васильевна бледнеет, губы дрожат. Хочет что-то сказать, но не может. Когда наручники на запястьях Орлова замыкаются, облегченно выдыхаю. Теперь это конец. Я свободна. «Прощай, Марк», — выдаю я, когда его уводят. «Лерочка, мне так жаль!» «Ужас какой! Это ж надо! Кто бы мог подумать!» Приглашенные по очереди подходят ко мне перед тем, как уйти с несостоявшейся свадьбы. Чувствую, почва для сплетен будет грандиозная, да и плевать. «Валерия Павловна, благодарю вас за содействие и помощь следствию», произносит тот самый полицейский, когда большая часть людей покидают территорию. «Я же до сих пор не могу поверить, что это реальность, а не сон». «Меня зовут Алексей Валерьевич. Вы сможете проехать с нами?» «Алексей Валерьевич, повторяю его имя, скажите, Максим, Максим Гордеев, что с ним?» Сбивчиво произношу, язык будто не слушается меня. «Он в больнице. Мне нужно к нему». Алексей Валерьевич с пониманием кивает, и я разворачиваюсь и быстрым шагом направляюсь к машине. «Валерия, не забудьте, я буду вас ждать», — проговаривает мужчина мне вслед, попутно садясь в соседний автомобиль. Заводя мотор, думаю только о нем. Скорее бы.